Глава 18. Впервые за долгое время я оказался на твердой земле. Потянувшись и зевнув, я дважды топнул по жесткой и промерзлой тверди, ломая покрытые инеем желтые стебли травы. Рановато начались заморозки. Рановато. Всего-то начало октября. Ну что поделать, не на курорт же мы приехали. Еще раз зевнув, я направился к деревянной будке, стоящей поодаль. Удобство, так сказать, на улице. Но разве этого нужно бояться? Я улыбнулся сам себе. Настроение было отличным. Долг таял на глазах. Продажа пулемета и половины концентратов оказалась очень выгодной. К весне мой долг вообще исчезнет, будто его и не было. К тому же нас наняли за еду и патроны охранять небольшой хуторок, да еще и приплатили за оставшиеся белки. Так что всю зиму нас ожидала свежая еда, отличные кровати и бесплатная починка одежды. Капитан недвусмысленно намекнула, что я буду жить в ее домике. А без соседей мы развернемся. Рай, а не жизнь. Так что мы забрали деньги за голову Цнеха, в последний раз отвезли почту, быстренько разгрузили дирижабль и начали располагаться. Нам с Авером, правда, повезло меньше всех. Последние два дня мы демонтировали пулеметную будку, не сходя на землю. Но сейчас пулемет уже торчит на башне над воротами в хутор. А мне улыбается чумазая, но вполне симпатичная селянка, стоящая на пути к удобствам. О том, что в таких маленьких деревнях чужаки должны оставить свое семя хотя бы раз, капитан мне уже сообщила. Когда же я отказался, выразив надежду на то, что местные не обидятся, она с явным благоволением сказала: «Посмотрим, что можно с этим сделать». Кажется, молодой селянке мне не обломится. Не особо и рассчитывал. Не хотел же я, чтобы Ивалла испортила жизнь мне, ей и вообще всем причастным. Выйдя из сортира, я принялся озираться в поисках кого-то знакомого. Позавтракать еще не успел, да и вздремнуть было бы не грех. А где находится домик капитана, я пока не знал. Изнутри хуторок выглядел куда более приятно, чем из смотрового окна пулеметной будки непобедимого. Узкие улочки, заставленные бочками и всяким хламом. Вокруг бегают курицы, две свиньи с бодрым хрюканьем роют пятаками подмерзшую землю. С диким воем мимо бежит стайка детишек. Все-таки люди остаются людьми. Жизнь продолжается, несмотря на пулеметы, торчащие над железной стеной, и обычай на Новый год наряжать стены домов патронташами и гранатами. Я так и не увидел никого знакомого, зато где-то на соседней улочке раздался громогласный зевок, на который был способен только Крок. Я обогнул дом и действительно увидел механика. Полуголый, он стоял босиком прямо в замерзшей грязи. Судя по его помятой морде и красным глазам, он, в отличие от нас с Авером, вчера времени просто так не терял. «Привет!» – окликнул я его. «О, Алексей, здорово!» – буркнул механик. «Капитана ищешь?» «Угу». Крок измерил меня пристальным взглядом. «Она тебе нравится?» – медленно спросил он. «Ну да, а что?» – немного раздраженно сказал я. «Сильно нравится?» «Да». «Ты ее...» «Не твое дело», – резко ответил я. «Нет, я не любил Ивалу. Дело не в возрасте, не в том, что она мой шеф. Мы из разных миров, и у нас разные взгляды. И даже не в том, что она отправила меня убивать человека. Не в том. И одновременно во всем этом. Сложно объяснить». «Не мое, так не мое», — еще медленнее произнес Крок. Кажется, он с трудом подбирал каждое слово. «Но я должен предупредить. Дело в том, что она пытается завести ребенка уже много лет, и... Нет, ты нравишься куда сильнее, чем... Тебе, наверное, неприятно об этом разговаривать со мной». Закончил он свою довольно бессвязную речь. «Ты прав». «Я просто хотел предупредить. Один бывший член команды... Я знаю ее много лет». «Мне по-прежнему неприятно об этом разговаривать», — отчеканил я. «Это ты тот, с кем возникли проблемы?» «Нет-нет, это было много лет назад». Крок вздохнул, видимо, уже жалея, что затеял этот разговор, и не зная, как его завершить. «У всех нас есть прошлое», — сказал я. «Так где ее домик?» «Последний по правой стороне этой улицы». «Спасибо». Я прошел в подсказанном направлении. Да, Ивалу я не любил. Но мы взрослые люди, и у каждого из нас действительно есть прошлое. Она пыталась завести ребенка. Я об этом даже не думал. Очевидно, что я далеко не первый, с кем Ивала пытается достигнуть своей заветной цели. Так о чем хотел меня предупредить механик? О том, что если у нас ничего не получится, Ивала переключится на другого подходящего кандидата? Хотел предостеречь меня? Или предупредить, чтоб я, как тот неизвестный мне член команды, не устроил разборки? Сложно. Я выругался сквозь зубы и постучал в дверь дома, указанного Крогом. Идти было недалеко. «Алексей, ты?» «Да». Капитан, одетая в нечто невесомое и полупрозрачное, встретила меня крепкими объятиями, так что на некоторое время я забыл и о разговоре с механиком, и о своем голоде. Глава хутора щурил от удовольствия свой единственный глаз, вгрызаясь крепкими желтыми зубами в брикет концентратов. На месте второго зияла жуткого вида дыра, которую он даже не удосужился прикрыть хотя бы тряпочкой. Для антуража не хватало ползающей в пустой глазнице мухи. «Неделю? Нет, две!» — бубнил он с набитым ртом, подтирая мутную слюну с подбородка. «Две недели можно жрать один брикет! Это же великолепно!» Вопреки своим словам, он затолкал в рот остатки брикета, которым только что собирался кормить семью из пяти человек две недели. Говорил он на каком-то странноватом, но вполне понятном местном диалекте. Так, например, ворота здесь называли воротчиками, кошек – кошонками, а булочки – пепердюшками. Кажется, сухие концентраты здесь были чем-то вроде деликатеса. Вообще-то брикеты перед употреблением нужно разводить горячей водой, разминать и только потом есть получившийся раствор из белков и необходимого минимума жиров и витаминов. Именно этой жижей я и питался первые две недели после того, как меня нашли. Но глава плевал на рецепт приготовления концентратов, разворачивая уже второй брикет. Растолстеть он, конечно, не растолстеет, а вот понос вкупе с гиперавитаминозом заработает запросто. Как и я, и без того вяло поглощающий отвратную тушеную капусту со шкварками. Ненавижу капусту. Впрочем, в любом случае она была гораздо вкуснее концентрата, имеющего пресный вкус и неприятный запах протухших дрожжей. «Сколько они хранятся?» — спросил глава хутора Икая. «Нераспечатанный брикет до 5 лет», — морщась ответила капитан. Кажется, вид жрущего одноглазого тоже не соответствовал ее представлениям об эстетике. Распечатанное лучше съесть в течение 2 недель. «Ха-ха-ха, 2 недели не проживет ни один!» — гоготнул глава в качестве доказательства своих слов, отправляя большую часть брикета себе в рот. «Да чего ж хорош концентрат!» «Что вас привело сюда, многоуважаемый ЗОЖ?» — спросила шеф. Многоуважаемый ЗОЖ на миг даже перестал чавкать. Но только на миг. Он снова впился зубами в брикет и с набитым ртом начал говорить. «Дело в работорговцах. В это время по нашим землям проходит довольно много их караванов». «Это вас беспокоит? Насколько я помню, вы наняли нас и взяли в аренду наш пулемет именно для защиты. И разве какой-то караван работорговцев может угрожать такой большой деревне?» Кажется, слова о большой деревне Зошу польстили, но ответил он довольно резким тоном. «Именно для этого я вас и нанял. Но работорговцы могут угрожать любой деревне. А если караван достаточно велик, то дело может окончиться настоящей осадой, в которой мы окажемся в невыгодном положении. Видите ли, нам не повезло с землей, и заниматься земледелием мы не можем. Моя деревня – деревня охотников. Мы стараемся охотиться на оставшуюся в лесах живность. Охотятся лучше всего осенью, но работорговцы как раз осенью-то и появляются. А во время осады охотиться невозможно. Конечно, взять штурмом деревню будет сложно, но плохо заполненные ледники могут обернуться весенним мором. Такое уже бывало, поверьте. И коль вы здесь, мне хотелось бы быть уверенным в вас и в ваших людях». Замолчав, староста принялся сверлить капитана своим единственным глазом. Несмотря на ущербность, взгляд был тяжелым, но шеф своих глаз не отвела. «Если мы предоставляем услуги», — медленно произнесла она, — «это значит, что мы отвечаем за их качество. Но если вам нужны доказательства...» «Алексей, я без сожаления отставил миску с капустой и поднялся на ноги. Что прикажете, Кэп?» «Отстрели ему ухо», — предположила та. «Или пусть возьмет в зубы окурок и станет на той стороне улицы». «Зож, такая демонстрация вас устроит?» Зож долгое время раздувал ноздри, а потом все-таки натужно рассмеялся. Мы с капитаном поддержали его смехом более натуральным, но от этого не менее лживым. «Думаю, будет достаточно, если вас человек подстрелит издалека пустую консервную банку, или лучше птицу!» — буркнул одноглазый, резко оборвав неестественный смех. «Давайте банку!» — кивнул я, снимая со стены свою винтовку. «Из пулемета!» — с насмешкой в голосе произнес Зож. «Алексей?» «Ну, я пожал плечами. Сделаю, в чем проблема? На вышку подниматься? А кто поставит банку? Или лучше все-таки стрельнуть по окурку в зубах? Ну, из пулемета?» «Я найду того, кто поставит банку», — буркнул глава хутора. Я с каменной рожей абсолютно уверенного в себе человека принялся натягивать куртку. Ивала тоже начала одеваться, хотя ее никто не звал. На улице было пустовато, хотя время уже шло к обеду. Наверное, сейчас все готовят концентраты. Если Зож, уже поглощающий третий брикет на ходу, не все загробастал себе. Одноглазый отдал короткую команду выбежавшему нам навстречу мужику, после чего кивнул в сторону торчащей над крышами домов сторожевой вышки. Уже через пару минут я стоял на площадке и поворачивал пулемет, стараясь поймать на мушку стоящую в 50 метрах консервную банку. Турель была здешней и очень непривычной. Пулемет поворачивался на ней с трудом, так что это было делом непростым, но возможным. Когда ржавый кусок железа попался наконец на мушку, я вдохнул, а на выдохе плавно нажал на гашетку. Набежавшая на глаз слеза на миг меня ослепила, я непроизвольно чуть дернул руку. Короткая очередь скопала замерзшую землю, подняв черную тучку. Но когда я выглянул из-за турели, чтобы посмотреть на банку, ее на старом месте не оказалось. «Попал?» – тихо спросил я. «Еще как попал, банка метров на 10 отлетела», – хмыкнула шеф. «Ну что, Зож, доволен?» – повернулась она к одноглазому. «Это ваш лучший человек?» «Это мой самый молодой и неопытный человек». «Да, я доволен». Одноглазый вполне натурально улыбнулся. «Возможно, мы сами сможем грабить караваны». «Я бы не стала так рисковать». «Мое дело предложить. Я уже дж...» Он подавился концентратом и, прокашлявшись, продолжил. «Два года разрабатываю план. Все жду. Ну, да ладно». Вообще, как выяснилось позже, он был неплохим мужиком. Правда, чересчур охочим на концентраты. Но это далеко не самая худшая человеческая черта. Мы по очереди спустились с вышки. Зож, попрощавшись, ушел, на ходу разворачивая четвертый белковый брикет. Говорят, он потом несколько дней не выходил из туалета, но, выйдя, все равно ел одни концентраты. До следующего поноса. Потом вообще отказался брать их в рот в любом виде. А мы с капитаном направились к ее домику. «Кто-то заслужил бонус», — сказала шеф, когда мы вошли. Я улыбнулся и, оглядевшись, хлопнул ее пониже спины. Если честно, мы уже второй день практически не вылезали из постели. Но меня это нисколько не расстраивало. Да и Валлу тоже.